Глава 28. Я открыла глаза в своей комнате. Как успела тут очутиться? Была ведь у Бурта вместе с Гилом, и вдруг знакомые стены, потолок, мебель. Голова страшно кружилась, и, казалось, стоит приподняться, как вся комната пустится вскачь. «Нэнси, ты проснулась?» Надо мной тут же склонился бледный, встревоженный Гилберт. «Да. Что произошло?» Постаралась сесть, но сил не хватало, и Гил помог мне, подсунул под спину подушку. Теперь я увидела Мика и Драка. Драк стоял у окна, разглядывая что-то на улице, а Микаэль, наоборот, затаился в глубине комнаты и поглядывал на прадеда далеко не дружелюбно. «Драк выкачал из тебя слишком много сил», — пояснил Гилберт. «Вот ты и потеряла сознание». «Зато Драк разговорил Ника Бурта», — передразнил его призрак. «И завтра тоже вам поможет, не сомневайтесь». «Ничего страшного не произошло», — перебила парней, пытаясь предотвратить ссору. «Конечно! Кроме того, что в следующий раз ты можешь не выдержать», — воскликнул Гил. «Подумай, Нэнси». «А что тут думать? Другого выбора у нас нет». «Ты что молчишь?» — Мик кинулся к прадеду. «Довел девчонку? Доволен?» «Не кричи!» — Драк поморщился. «Оставь Нэнси в покое! Заключи договор со мной или с Гилом!» «Не могу!» Драк снова отвернулся к окну. «Единственное, что можно сделать в данной ситуации — вернуть меня к жизни. Я перестану выкачивать силы из Нэнси, а когда вы завершите расследование, просто...» «Что?» — Мик схватил его за локоть. «Ты бессмертен! Предлагаешь выпустить на свободу мстительного мерзкого? Хватит!» Я резко встала с кровати. Голова закружилась, пришлось опереться на Гила. «Давайте смотреть правде в глаза. У нас нет улик. Невиновный человек сидит в тюрьме. Думаете, завтра нам принцесса с радостью обо всем расскажет? Как бы не так. Так что Драк — наш единственный выход. А насчет того, чтобы вернуть его к жизни, мне просто любопытно, когда мы найдем преступника, как вы это видите? Снова сделаете Драка домашним призраком? Тогда я тут жить и работать не стану, потому что для меня он такой же человек, как вы или я. А что там случилось много лет назад, мы не знаем». «И кто будет отвечать за все, что этот полупризрак натворит?» — поинтересовался Мик. «Уж не ты», — рявкнул Драк. «А теперь дайте девочке отдохнуть, остолопы. Прежде всего ты, правнучек. Гилберт, тебе тоже стоит удалиться». «Это не твоя комната», — нахмурился Гил. «Ошибаешься. Весь этот дом мой! Брысь!» Парней смело за дверь, дверь припечатала заклинанием, а Драк подхватил меня, помогая лечь обратно. «Ты отдыхай, отдыхай», — сказал с печальной улыбкой. «Только послушай меня, хорошо? Я буду с тобой откровенен. Сегодня ночью я найду последний фрагмент тела и постараюсь вернуться в мир живых. Ты должна это знать, потому что если бы эти два остолопа согласились помочь, опасность бы исчезла. А если я буду действовать сам, то могу убить тебя. Мне понадобится слишком много магии». «Почему сегодня?» — тихо спросила я. «Может, мы закончим расследование, и я попрошу ребят? Потому что времени у тебя нет. Прости меня, девочка. Я не думал, что твоих сил хватит всего на пару дней. Мне нужно либо ожить, либо стать призраком. И сама понимаешь, я на второй вариант не согласен». Я молчала. А что ему сказать? Что сглупила, когда согласилась на наш договор? Это поняла почти сразу. Но он ведь все равно попробует. А что делать мне? «Может, попробуем уговорить парней?» — предложила я. «Не выйдет. Сама слышала, они не горят желанием нам помогать. Но если попрошу я...» «Попытайся». Драк развалился в кресле. «Но ставлю на то, что у тебя ничего не выйдет». Я тихонько выскользнула из постели и пошла на кухню. Гил и Мик были здесь, пили чайный отвар и тихо переговаривались. «Нэнси? Кажется, увидеть меня не ожидали». «Да, я тоже взяла чайничек и наполнила чашку. Надо поговорить». «Почему мне уже кажется, что разговор не заладится?» — полюбопытствовал Мик. «Потому что, скорее всего, ты прав. Я хотела попросить вас помочь Драку вернуть его тело». «Нет!» — Гил и Мик ответили практически в один голос. «Нэнси, ты хоть понимаешь, о чем просишь?» — добавил Гилберт. «В том-то и дело, что понимаю, Гил. Просто вы должны знать, Драк все равно вернется, нравится вам это или нет. Но если вы не поможете, я умру». Мик тихо выругался. Гилберт шагнул ко мне и встряхнул за плечи, едва не расплескав чай. «А я говорил тебе! Говорил, что нельзя с ним связываться!» «Ты был прав», — отвела взгляд. «Но, Гил, что сделано, то сделано. Он не собирается жить вечно. Наоборот, он хочет умереть». «Это дедуля тебе такое сказал?» — хмыкнул Мик. «Я бы на твоем месте не верил». «Значит, вы не поможете?» «Я помогу», — Гил опустил голову. «Только потому, что об этом просишь ты». «Спасибо». Я обняла его, не смущаясь косых взглядов Мика. Когда Гил рядом, мне было легко и свободно. Его увлеченность любимым делом, прямота не могли не завораживать. И так хотелось, чтобы наши чувства переросли в нечто большее, чем симпатия. Но страх сковал горло. Я едва сдерживала слезы. «Нет, я не хочу умирать». «Тише». Ладонь Гила скользнула по волосам. «Тише, Нэнси. Я не дам Драку причинить тебе вред». «Ты не понял». Я отстранилась. «Он и не собирается. Но ритуал потребует слишком много магии, а у меня столько нет. Если не провести ритуал, результат будет тот же самый. Я погибну». «А почему он не разорвет привязку?» — рыкнул Мик. «Потому что в этом случае другого шанса у него не будет». «Не будет, как же?» Микаэль ходил из угла в угол. «Легче всего заморочить тебе голову, заставить нас помочь, а потом исчезнуть куда-нибудь с вновь приобретенной силой». «Нет, Нэнси, так не пойдет. Драка нужно остановить, сегодня же. Ты пробовала все стандартные способы разорвать привязку?» «Подожди», — осадил друга Гил. «Что помешает Драку выкачать из Нэнси всю магию, если мы попробуем уничтожить их связь? У тебя есть другие идеи?» «Есть», — кивнул Гил, склоняясь ко мне. «Давайте выполним его просьбу. А когда он станет живым... Ведь смог твой дед, Мик, привязать Драка к этому дому? Поищи, возможно, в его архивах осталось описание ритуала. Если нет, мы все равно его найдем рано или поздно и отправим призрака туда, где ему место». «Хорошо», — Мик задумчиво кивнул, — «в твоих словах есть истина. Что удалось раз, то может получиться снова». «Либо Драк сам уйдет, как и обещал», — подала я голос. Гил и Мик посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Они в это не верили. Но спасибо уже на том, что согласились помочь. «Зови сюда этого горе-призрака», — приказал Гил. «Будем возвращать его из мира мертвых». «Драк!» — выглянула я в коридор. «Что, девочка?» — приоткрыл он дверь комнаты. «Парни согласны нам помочь. Так что, как только полностью стемнеет, можем приступать. Ты уверен, что отыщешь недостающий фрагмент?» Даже говорить об этом было жутко. «Уверен, драгоценная моя», — усмехнулся тот. «Тем более, что осталось только откопать мою голову». Горлу подкатила тошнота. «И тебе в этом лучше не участвовать». Драк мигом оценил ситуацию. «Давай ты удобно ляжешь, закроешь глазки и попытаешься поспать. А мы с мальчиками займемся раскопками. Я предполагаю, куда сынок задевал эту несомненно важную часть моего тела. Надо только проверить. Идем». Драк убедился, что я легла, даже одеялом меня укрыл, а затем тихонько прошел в кухню. Я не слышала, о чем он говорил с Миком и Гилом, но уже провалилась в полудрему, когда хлопнула входная дверь. Оставалось надеяться, что их поиски увенчаются успехом. И как Драку не страшно? Это ведь его тело. И видеть такое я бы не смогла. Лучше бы призраком осталось. С этой мыслью и уснула. А проснулась от того, что вдруг стало холодно. Поднялась с кровати. В окно светила полная луна. Самое время для ритуалов. Подошла к стеклу и замерла. Похоже, Драк таки завершил поиски, потому что он, Мик и Гил стояли по угловым точкам треугольника, а в центре его виднелось нечто. Я не стала разглядывать, развернулась и пошла на кухню. Попью водички, согреюсь. но чувствовала, как магия уходит из тела толчками. Ноги похолодели. Холод будто змеей расползался по телу, выше, выше подбираясь к сердцу. Стало тяжело дышать. Я хватал ртом воздух, стараясь не потерять сознание. Перед глазами плясали алые точки. И вдруг перстень соскользнул с пальца, разбиваясь в осколки, будто он был не из металла. Дыхание вернулось, способность двигаться тоже. Я тут же бросилась на улицу, вылетела во двор утки и замерла. Драк стоял в центре треугольника. Его обнаженное тело покрывал слой грязи. Светлая грива опускалась до земли. Он обернулся, усмехнулся, и я замерла от ужаса. От него веяло такой мощью, что захватывало дух. «Не бойся, Нэнси!» — его голос звенел колокольчиками. «Я же обещал, что не причиню вреда!» «Прикройся для начала!» — Мик швырнул прадеду плащ. «Блюститель нравственности юных леди!» «Прошу прощения, но воздух так пьянит!» — Драк запахнул плащ. «Надеюсь, дорогие потомки, вы поделитесь со мной гардеробом, потому что прошлый растаял с полупризрачной сущностью». «Поделюсь, и парой затрещин бы с удовольствием поделился». Мик увлек предка к дому. «Все соседи на тебя, наверное, в окна пялятся». «Никто не видел, я отвел их взгляды», — довольно сообщил Драк. «Хоть на что-то ты способен. Марш в душ. Гил, у тебя найдется что-нибудь из вещей. За моими долго ехать». «Конечно». Драк прошествовал мимо с гордо поднятой головой. За ним, тихо ругаясь, прошел Мик, и только Гил остановился. «Нэнси, ты как?» «Гораздо лучше», — улыбнулась своему спасителю. «Словно ничего и не было». «Я рад». Губы Гила коснулись моих, сердце забилось чаще. Я обвела руками его шею, отвечая на поцелуй. «Эй вы, парочка года», — донесся голос Драка. «Сначала вещи, потом объятия». «Идем», — улыбнулся мне Гил. Кажется, за годы в виде призрака у прадедушки Микаэля и вовсе испортился характер. «Не то слово», — поддержала я. С одной стороны, испытывала облегчение, что наконец-то не связано с Драком. С другой, может ли так быть, что мы сделали только хуже? Ведь способа убить Драка в случае чего не знаем. Да и не хотела я, чтобы он умирал. Столько времени прошло. Кто мы такие, чтобы его судить? Из душа слышались плеск воды и довольное фырканье. Мик дежурил под дверью. Видимо, боялся, что Драк сбежит и без одежды. Я тоже в глубине души ожидала подвоха и в то же время верила, что все будет хорошо. А как иначе? Вот вещи. Появился из своей комнаты Гил и передал их Мику. А вот где он будет жить? Конечно же, с Нэнси! Дверь открылась, оттуда высунулась рука и схватила штаны с рубашкой. «Неприлично девушке жить с парнем под одной крышей без присмотра старших. Нэнси, золотко, у Гила есть старый матрас. Постели его на полу для меня». «Нет уж, лучше со мной», — нахмурился Гил. «И матрас расстелю сам». «Как хочешь, мальчик, как хочешь». Гилберт вспыхнул и едва не влетел в душ, но я перехватила его за локоть. «Драк просто провоцирует», — сказала ему. «Не поддавайся. Лучше думай о завтрашнем бале. Возможно, это наш последний шанс узнать правду». «Ты права», — ответил Гил. «Ладно, час поздний, давайте расходиться». «Мик, ты домой?» «Да, и если хотите этого», — стукнул ногой по двери, — «тоже заберу». «Слуг приступ хватит», — послышался голос Драка. «Пожалей стариков». «Пусть остается», — отмахнулся Гил. «Заезжай за нами завтра. Будем надеяться, что история хоть немного продвинется к своему решению». «До завтра». «Пока, правнучек!» — послышалось из-за двери. «Сладких снов!» «Взаимно, прадедушка!» Мик не остался в долгу. Драк только рассмеялся. Похоже, его только забавляла эта ситуация. «Спокойной ночи!» — сказала Гилу. «Если что, буди!» «Да, конечно. Спокойной ночи!» Я вернулась в свою комнату. Спать не хотелось, но надо было отдохнуть накануне бала. Все-таки нам предстоит непростая задача. Как разговорить саму принцессу? Как вообще к ней подобраться? Я не представляла. В нашей ситуации Драк — это шанс, которым нельзя не воспользоваться. Вот только во что выльется такой шанс?